Глава 36. Селин. До занятия оставалось еще минут пять, но аудитория была уже забита. Тетради и учебники лежали на столах, ждали только учителя. «Как думаешь, с порога нас будет валить или обойдемся малой кровью?» Мора была вся на нервах, так как впервые пришла на математику. Ранее, по ее словам, она считала только деньги. Подружка даже тетрадь приготовила, так как знала цифры и умела их писать. «Даже не знаю. У нас что не урок, так что-то с чем-то», — ответила честно, не сводя взгляда с двери. «Как она вообще будет нам что-то писать, если слепая? Видно, не такая она и незрячая. Я тут расписание глянула, так эта старушка будет преподавать нам и структуру заклинаний, и узоры. Я такой предмет вообще не знаю. Что значит «структуры» и что там за узоры?» Эльвинора задумчиво покрутила ручку, а вот Яр только хмыкнул. Кажется, он знал, о чем речь. «Яромир, просветишь нас?» — попросила друга, который с Ленцой повернулся к нам. «А что тут непонятного? У каждого заклинания есть своя схема — узор. Она появляется, когда мы произносим заклинание. Но молодое поколение, видно, не в курсе, что этот узор можно изменить вручную. Это нелегко, но эффект впечатляющий». «Ого!» Такой урок будет полезный. Хотя тут зависит от учителя и ее мастерства преподавания. Предыдущая группа рассказывала, что там взрыв мозга, но очень интересно. До начала урока всего минута, и тут в аудиторию вбегает старый знакомый — Сальвар. Если вампира не отчислили, то все отлично. И видно, так и есть, судя по его довольному лицу. Увидев меня, он замирает, а потом неожиданно кланяется и шепчет «спасибо». «Пожалуйста», — отвечаю губами, и вампир убегает на галерку. Тут же в кабинет вплывает принцесса со своими подружками. Девушка быстро проходится по аудитории взглядом, на миг задерживается на мне, а потом поднимается наверх, занимая место в середине. «Селин, ты когда успела сдружиться с вампиром?» — спрашивает Яр, пристально смотря на меня. «Видимо, в тот момент, когда тащила его к директору». «Точно. И... ой!» Яромир поворачивается в сторону двери, где появляется очень пожилая женщина. Да что там, бабушка. Невысокая, в светлых одеждах и с добрым лицом. Оно, правда, все в морщинках, напоминающих о немалом возрасте. И что странно, я сразу проникаюсь к старушке уважением. А еще она кажется мне знакомой. Но откуда? «Здравствуйте, детки, садитесь», произносит мягкий голос, и по аудитории проходит очередной смешок. «Мы-то и так не стоим, просто не успели». Старушка, опираясь на палочку, идет к столу, за который потом и садится. Открывает журнал, чуть ли не в упор в него смотрит и морщит носик. «Думаю, все желающие и так пришли, а эта формальность нам ни к чему». Журнал отодвигается в сторону под ошарашенными взглядами учащихся. «С чего такая щедрость?» «Итак, мои дорогие, меня зовут Мила Каянова. Можно просто учитель Каянова. А сейчас начнем с простого. Кто мне скажет, сколько будет 3 + 3? «Это шутка?» 6! Радостно кричит Мора, подскакивая с места. «Отлично! А 10 + 25? 35! Гордо произносит подруга, чуть ли не сияя от счастья. «Замечательно! Какая активная группа! Предыдущие долго думали». Наверное, не думали, а в шоке пребывали. «Мы что, в начальную школу попали?» Переглядываюсь с друзьями, и те также непонимающе пожимают плечами. Урок прошел не спеша. Сначала госпожа Каянова накидывала нам примеры, на которые мы отвечали хором. И если сначала было обычное сложение и вычитание, то вскоре пошло умножение и деление. А потом начались уравнения. Тут-то народ и попал. Но старушка не рассмеялась и не огорчилась. Она молча взяла мел и принялась расписывать примеры, которые становились все сложнее и сложнее. И, как ни странно, даже те, кто вначале затруднялись, в конце уже довольно легко щелкали задания. В момент, когда прозвенел звонок, мы даже не хотели уходить, так как учитель обещал рассказать одну хитрость при решении, но времени не хватило. «Ну что ж, тогда в следующий раз. Кому интересно, приходите». Бабушка уже направилась в сторону двери, когда мы все встали и поклонились. И тут она замерла. Кажется, Милена не такая и слепая. Женщина кланяется в ответ, и на ее лице появляется улыбка. Ох, и непростая она особа. «Шикарный предмет! Эта старушка — гений! Мне так все понравилось!» — восхищается Мора, которая, кажется, отвечала больше всех и сейчас просто светится от счастья. «Было интересно. Соглашаюсь я, смотря на свою исписанную тетрадь. А мы немало написали, а я даже не заметила. И что нас ждет дальше?» «Девчата, собирайтесь, следующий урок с фамильярами!» Яр подает мне руку и помогает спуститься по лесенкам. «А если фамильяра нет? Зачем мне вообще этот предмет?» Мора куксится и косится в сторону совсем другого кабинета. «Неужели к принцу хочет?» «Слушай, а когда у вас лесная прогулка?» «После обеда. Еще два урока». И столько жалости в голосе. Не влюбилась ли подружка? «Принц и селянка. Чем не история для романа?» «Но ведь и такое бывает. Думаю, если подвернется случай, нужно ей помочь. А пока последим за развитием событий. Все же, я думаю, Мора реально может потеряться с принцем в лесу, и это будет не случайность. Да и ждать подружки не так и много, учитывая, что второй урок — медитация. Я как раз думаю поспать на нем, раз уж ночью не получилось. Кстати, Яромир, а можно я задам немного странный вопрос?» — спрашиваю, входя в комнату, где ученики уже разбирают подушки и занимают пустые места. «Конечно. О чем? «О магии и снах». Друг чуть сбивается с шага, но лицо его все такое же собранное. «И что именно?» «Скажи, кто может проникать в сны?» «Селин, откуда такой интерес?» «Если честно, просто так проникнуть в чужое сознание очень сложно. Тут нужно быть рядом или иметь некую связь». «Тупик. Рядом со мной точно никого не было. Чужого бы мой хранитель не подпустил. Тигрицы хоть и вредные, но преданные. Подруги? Нет, они бы не стали навеивать мне образ шикарного мужчины. А что касается связи, то тут я не знаю. Родня? Если да, то она явно озабоченная. На кой меня переносить в спальню, да еще полуголую? Селин, может, тебе просто приснился плохой сон?» Яра беспокойно поглядывает на меня, а я стараюсь не смотреть на него и сажусь на свою подушку. Пусть не видит моих алых щек. Если и так, то сон был явно неплохим. Возможно, все это плод моего воображения. Кстати, зачем нам медитация? Меняю тему и пробегаю взглядом по классу. К нам присоединилась еще одна группа, и среди новеньких я вижу девушку, которая пристально смотрит на меня. Вполне симпатичная шатенка с длинными волосами и, в отличие от многих, в простой одежде. Но явно не крестьянка. На ней украшение, что говорит о немалом состоянии девушки. При этом она словно специально хочет выглядеть иначе. Ее взгляд, она словно всех презирает. А когда наши глаза встречаются, я вижу не ненависть, а некое недовольство и странную ухмылку на ее губах. Она меня знает? Мне кажется, или я ей не нравлюсь? Стоп, это ведь не одна из невест Яромира. Обдумать, как обычно, не успеваю, так как входит учитель в сопровождении своих фамильяров. Огненные кошки и ползучие змеи, которая в этот раз занимает местечко в углу, скручивается в кольцо. «Здравствуйте, класс!» «Здравствуйте, профессор Корсар!» — говорим хором, смотря на довольного учителя. «Вижу, все в сборе. Отлично. Сегодняшний урок будет идентичен прошлому занятию. Я раздам сферы, и вы будете искать в себе магию и просить ее немного проявиться. Те, кто уже справились с этим заданием, будут просто сливаться со своей магией. Помните, чем больше вы общаетесь с ней, тем больше ваша сила и мастерство владения даром. На следующем уроке я уже разделю вас на группы по видам магии. В смешанную попадут только те, у кого один дар и не боевой. С грустью смотрю на подружек, с которыми мы, кажется, скоро расстанемся. Но чего Яромир так счастливо улыбается? Нет, его слишком много в моей жизни. И, кстати, кто мне там спину прожигает взглядом? Оборачиваюсь и вижу беловолосого принца. Шариан машет мне рукой, но я отворачиваюсь, не отвечая. Только этого мне не хватало.